Пожалуй, в том, чтобы заделаться специалистом по особым поручениям, крылась определенная ирония. Вот только в одном его московский патрон был прав. Андрею Погодину было смертельно скучно. «Вот что, Олег Иванович», — сказал он, приняв решение. «Давайте пройдем в дом, и там вы мне все расскажете». В доме под ноги кинулся невесть откуда материализовавшийся черный кот. Видимо, когда никто не видит, все-таки пользующийся построенной для него лестницей в окно. И кенийский чай оказался кстати. Заваривая его, Погодин исподволь наблюдал за расположившимся у окна гостем. Тот был обеспокоен, но не на нервах. По крайней мере, в доме у Погодина он чувствовал себя в безопасности. Ладно, одно очко в его пользу. Закончив священно действовать с чаем, Андрей перенес на стол маленький поднос, на котором стояли две чашки, чайник, небольшой молочник, сахарница, стаканчик с кусковым тростниковым сахаром и блюдечко с лимоном. Это был своеобразный тест, разумеется. Его визави налил чай только в одну чашку, свою. Щедро насыпал туда три ложки сахарного песка, кинул кусок лимона, потянулся к плетенке с сушками, которая стояла на столе. Погодин едва заметно улыбнулся. Себе он тоже налил чаю, причем не полную чашку. Сахар класть не стал, плеснул немного молока. Однако на все эти манипуляции гость не обратил ни малейшего внимания. «Ладно, так и запишем. Итак, что у вас случилось?» «У меня пропали бумаги. Очень важные документы, касающиеся строительства в Молодвинске аэропорта». «Что? Вы про это не знаете?» «Понимаете, наш город в последние годы развивается как туристический центр. В гостях у сказки слышали?» «Краем уха», — признался Андрей. «Кажется, это территория, на которой построены различные дома персонажей из русских народных сказок, где детей и взрослых развлекают за вполне даже реальные, а вовсе не сказочные деньги. Дом щуки, дом колобка, дом золотой рыбки, терем Несмеяны и все такое. Да-да, у нас много интерактивных программ для детей и взрослых. И все это помножьте на прекрасный сервис, гостевые дома и отель уровня 4 звезды, отличные рестораны, охраняемую парковку, спа-комплекс, бассейн. Все, что нужно для качественного отдыха. К нам приезжают и с детьми, и компаниями, и для уединения тоже. То, что касается обслуживания, принадлежит мне. То, что касается развлекательной части проекта, спонсируется государством. Сами знаете, как сложно у нас в стране играть с государством в азартные игры. Так что приходится быть очень осторожным». Этого Погодин как раз не знал, поэтому слушал внимательно. Он умел так слушать, чтобы поступающая информация моментально укладывалась в голове на отведенное специально для нее место, откуда ее можно было извлечь в любой нужный момент. «Для увеличения туристического потока было решено построить аэропорт», — продолжал гость. «Разумеется, это государственные инвестиции. Заказ будет очень выгодный, и за право выиграть конкурс на проектирование и строительство битва развернется нешуточная. Скажем так, в этом вопросе мне обещаны некоторые преференции, если вы понимаете, о чем я». Погодин понимал. Есть папка с документами, в которой заранее прописаны детали, позволяющие выстроить техническое задание под конкретного заказчика. Если они попадут в руки конкурентов, это сулит большие проблемы. И именно эта папка пропала. Сообщить об этом в полицию я, разумеется, не могу. Когда и при каких обстоятельствах исчезли документы? Они пропали из моего офиса в гостинице. Мой рабочий кабинет находится на первом этаже отеля «Северное сияние». Папка лежала там на столе. Возможно, я не сразу ее хватился, потому что несколько дней не было нужды обращаться к этим бумагам. Вчера мне понадобилось посмотреть кое-что, и я обнаружил, что документы пропали. Какие действия вы предприняли? Осмотрел ящики стола, сейф, весь кабинет, спросил у службы безопасности на входе, кто заходил в офис в мое отсутствие. И кто же? Только сотрудники офиса. Мой заместитель, помощник, секретарь. Из посторонних только горничная, которая убирает и офис тоже. Камер в кабинете нет? Вы не можете посмотреть, кто что делал? Впрочем, ответ очевиден, иначе бы вы ко мне не пришли. Да, камер нет. Андрей Михайлович, в определенных кругах со мной работают, потому что я серьезный человек, от которого не может быть подставы. Если эти документы попадут к конкурентам, это еще полбеды. Они просто ими воспользуются, и я потеряю заказ. Это всего-навсего деньги. А вот если они всплывут где-то еще, то это уже потеря репутации, а вслед за этим и крах бизнеса. За те годы, что Андрей был далеко, в стране мало что поменялось. Большой бизнес по-прежнему находился в одной связке с государством, и вне этой системы заработать серьезные деньги было невозможно. Максимум – мелочь по карманам тырить. Что ж, следовало признать, что проблемы у сидящего напротив Олега Ивановича намечались действительно серьезные. «Вы поговорили с горничной?» «В том-то все и дело, что не смог. В субботу у нее была смена. В воскресенье и вчера выходной. Я послал помощника к ней домой, но ее там не оказалось. Он приезжал неоднократно. В последний раз остался ждать у дома. Но напрасно. Девушка ночевать не вернулась. И это мне ужасно не нравится. Вы считаете, что она сбежала из дома с вашими бумагами, понимая, что вы обнаружите их исчезновение и подумаете именно на нее? Я не знаю, что думать. За кражу папки не заплатят столько, чтобы хватило начать новую жизнь. Но, с другой стороны, девчушка-сирота, в Молодвинске ее ничто не держит, а на какое-то время на полученные деньги продержаться в другом городе можно. Ладно, Олег Иванович, разберемся. Вы вот что. Напишите мне имя горничной и ее адрес, а я постараюсь что-нибудь разузнать. И телефон свой оставьте. Вот вам бумага и ручка. Когда у меня будет информация, я вам позвоню. Я ваш телефон узнать не смог. В голосе гостя прозвучало что-то похожее на уважение. Даже у нашего общего друга. Именно поэтому мне пришлось явиться к вам без предупреждения». «Никакого секрета!» Андрей вдруг улыбнулся широко от души. Его номер телефона действительно не являлся тайной. Просто ему некому было звонить. «Держите, я написал вам номер». «Спасибо. Вот я тоже отметил все, что вы просили». «Андрей Михайлович, когда я могу ждать результата?» «Понятия не имею». Погодин пожал плечами. «Если бы я это знал, то работал бы в бюро прогнозов». «А где вы работаете?» Андрей смотрел, не мигая. Легкая улыбка блуждала по губам. Под его взглядом гость смутился. Удивился этому и смутился еще больше. «Я пойду, Андрей Михайлович. Дел много. Держите меня в курсе». «Обязательно». Он проводил Олега Ивановича до двери, вернулся в комнату и взял со стола небольшой бумажный четырехугольник, на котором гость размашистым почерком написал номер своего мобильного телефона, адрес и имя горничной – Виктория Угловская. Перед глазами встала тетя Стеша. Изборожденное морщинами лицо многое трудно работающей женщины, цветастое платье, натруженные руки, чуть изогнутые под тяжестью веса колени, открытый добрый взгляд. «Побегала я Вику искать. Николай Петрович с утра позвонил. Волнуется, что она 2 дня не приходила. И дозвониться до нее не может. Вот ведь незадача. Загуляла, что ли, девка? Так на нее не похоже». Так говорила соседка, объясняя свой отказ зайти на чай. Тогда Погодин не придал ее словам ни малейшего значения, но сейчас отчетливо их вспомнил. Некий Николай Петрович волновался, что пропала девушка Вика. А Олег Васин, один из хозяев Молодвинска, сообщил, что пропала горничная гостиницы Виктория Угловская. и это вряд ли было простым совпадением. Убрав со стола последствия чаепития, Погодин сменил рабочую одежду на приличествующие выходу в город джинсы и майку и вышел из дома. Проводив дочь на работу, Ксения села за компьютер, но перевод не шел. Милка с утра почему-то пребывала в дурном расположении духа и в школу убежала, даже не поцеловав мать, что было у нее проявлением высшей степени раздражения. «Беда с девкой, и не помочь ничем!» Ксения вздохнула. «Пожалуй, надо сходить прогуляться». Накануне она работала полночи, погрузившись в текст, который страница с 15-й вдруг оказался вполне себе ничего. Пожалуй, не будет ничего страшного, если она немного пройдется, чтобы сбросить с себя легкую одырь, вызванную недосыпом. Одним из несомненных плюсов жизни в Молодвинске была возможность не краситься. Все равно ее тут никто не знает, какая разница, как именно она выглядит. Расчесав волосы, Ксения собрала их в хвост, критично оглядела в зеркале все еще стройную фигурку в джинсах и футболке с алыми маками на груди. Вставила ноги в красные балетки. Все, к прогулке готово. Она не умела ходить по улицам без заранее составленного маршрута. Поэтому план у нее был – дойти до набережной, сделать крюк через городской сад, послушать там колокола, которые, как она знала, в полдень устраивали так называемый будничный звон, разносящийся далеко над рекой. Затем можно зайти в симпатичную кофейню, купить там свежие круассаны и заскочить к Милке в школу. Уроков пока нет, так что почему бы и не накормить ее вкусненьким, а потом вернуться домой и сесть за работу. Да, решено. Именно так она и сделает. Выйдя из дома, Ксения решила пойти сегодня к набережной другой дорогой. Она делала так иногда, полагая, что это позволяет лучше изучить город, в котором она очутилась по воле судьбы. Проходные дворы и тропинки всегда были ее слабостью. И глубинное знакомство с любым городом Ксения Королева начинала с этого. Ее сегодняшний путь проходил мимо стоящего по соседству одноэтажного деревянного дома, довольно добротного, с красивыми резными наличниками на окнах. И тут Ксения глазам своим не поверила. С приделанной к стене лестницей, которая отходила из вставленной в окно металлической трубы и спускалась вниз, не доходя до земли сантиметров 40. Это явно был персональный путепровод для кота. Кто бы ни был владельцем этого дома, он побеспокоился о том, чтобы его домашний любимец мог в любое время беспрепятственно покидать жилище и возвращаться в него. Такая забота Ксении импонировала, хотя кошек она не любила. Внезапно ей ужасно захотелось посмотреть на пушистое существо, ради которого хозяева так заморочились с изготовлением сооружения. Глянув на часы и отметив, что до колокольного звона еще больше получаса, она остановилась и уставилась в окно. «Интересно, там кот или кошка?» «Если вы ждете явления пирата народу, то зря. Он терпеть не может цирковые представления», — услышала она и подпрыгнула от неожиданности. «Секунду назад на улице никого не было. Или ваше любопытство вызвано чем-то еще?» Рядом с Ксенией стоял довольно высокий мужчина, на первый взгляд чуть постарше ее. Начинающие сидеть на висках волосы были густыми и кудрявыми, а лицо благородным и, как принято говорить, породистым. Прямой нос, голубые глаза, отливающие сейчас синевой под цвет футболки, прямые плечи, накачанные руки, живот, бесположенный уже к таким годам трудовой мозоли, крепкие ноги, обтянутые чистыми, довольно дорогими джинсами. Хм, какой-то нездешний элемент. В Молодвинске такие не водятся. Кажется, мужчина терпеливо ждал ее ответа. Взгляд его был внимательным и отчего-то недоброжелательным, как будто он был заранее уверен, что Ксения сделала что-то плохое. Никакой вины она за собой не чувствовала, поэтому едва заметно пожала плечами. «Я так понимаю, что пират — это ваш кот?» — сказала она скорее из природной вежливости, чем из желания вступать в диалог. «Да, мне было интересно посмотреть, как он пользуется этим приспособлением. Остроумно. Я никогда такого не видела. Мой кот не появляется на подоконнике, когда перед окном кто-то торчит», — сообщил мужчина, и в этот момент, обесценивая его слова, с той стороны стекла появился упомянутый кот. Большой, черный. Уселся поудобнее, широко зевнул и уставился на Ксению, словно в ожидании, что это она ему что-то покажет. «Кажется, ваш кот не подчиняется установленным вами правилам», — язвительно сообщила Ксения. «Или просто о них не догадывается. Как бы то ни было, мое любопытство удовлетворено. Всего доброго. А идея сделать лестницу действительно замечательная. У вас окно высоко от земли, а так безопаснее». Она пошла прочь, чувствуя, как чужой взгляд прожигает ей спину. И чего он так забеспокоился от того, что она подсматривает в окна? Можно подумать, что он там кого-то или что-то прячет. Ксения прошла с полквартала, как вдруг снова остановилась от внезапной мысли. Скорее всего, встреченный ею незнакомец и был тем самым красивым соседом, о котором ей все уши прожужжала Милка. «Ну да, так оно и есть». Во-первых, этот мужчина действительно мог понравиться ее взыскательной дочери. А во-вторых, вряд ли в окрестностях их дома можно было отыскать второй подобный экземпляр. И первый-то обнаружить сродни волшебству. Впрочем, подобные чудеса к Ксении не имели никакого отношения. Отправившись дальше по намеченному маршруту, она успела к Центральному городскому собору, как раз к тому времени, когда забили колокола. Почему-то именно здесь, в Молодвинске, ее брал за душу колокольный звон, в большом городе оставляющий ее совершенно равнодушной. Звук плыл над рекой, разносясь на всю округу. И Ксения вдруг задумалась над тем, насколько далеко его слышно. Невольно она произнесла свой вопрос вслух. «Так ведь сейчас кто проверять будет?» Услышала она и скосила глаза. Рядом стояла бабуля в платочке, маленькая, согбенная жизнью, классическая старушка из российской глубинки, которой с одинаковой легкостью можно было дать и 60 лет, и 90. Но одно точно, в Кащеевке слыхать, а это по реке километров 15. «Так далеко?» «Так разве ж это далеко, дочка?» усмехнулась старушка. «Вот в Орлоан тот до Вычегодска было слышно, а это 70 километров будет. Правда, только по лету, зимой чуть меньше». «Почему же зимой меньше?» — полюбопытствовала Ксения. «И кто такой в Орлоан?» Старушка посмотрела на нее с сожалением, как смотрит на убогую. «Вода звук лучше передает, потому в летнее время над рекой звон дальше разносится. А в Орлоам — это колокол, который на нашем главном соборе установлен был. Храм безбожники разрушили, ни кирпичика же не оставили, а на его колокольне 23 колокола было. Вот до того, как храм взорвать, все вниз сбросили, так они и раскололись сразу. А в Орлоам тот весом в 1500 пудов был. В храме-то к тому моменту уже музей давно был. Вот его сотрудники собрание провели и петицию подписали, чтобы колокол сохранить. Но специальная комиссия постановила, что в Орлоам особой ценности как памятник старины и искусства не имеет и подлежит передаче рудметалторгу. В нем вся внутренняя сторона сусальным золотом была покрыта. Еще бы, ценность такая! Ксения неожиданно для самой себя заинтересовалась рассказом старушки. «И что дальше было?» «А что было?» «Я-то, ясное дело, тогда еще на свет не родилась. Но мамка мне сказывала, как собралась на площади перед собором толпа, почитай, все жители Молодвинска пришли, от мала до велика. Вот на их глазах Варлаама вниз кинули. А он при падении с высоты не раскололся. Остался на земле лежать. Упал вообще, без повреждений. Это 5 января было. И, почитай, целый месяц его ломали. Нагревали огнем, потом забрасывали снегом, чтобы его от перепада температур рвало на куски. А их уж в переплавку увозили. Вот так, доча. Отчего-то Ксении стало до слез жаль никогда не виденный ею колокол. Как будто он и впрямь был живым существом. Звон затих. Куда-то подевалась старушка, и Ксения двинулась дальше, за круассанами, которые придумала отнести Миле на работу. В школьном здании пахло краской и кипела жизнь. Мыли окна, носили по коридорам парты и стулья, куда-то тащили связки книг, видимо, новые учебники. Дочь Ксения нашла в кабинете английского языка, где Мила с озабоченным лицом сидела за столом, держа у уха телефон. «Нет, я не понимаю, куда она делась?» — сообщила она, ничуть не удивившись неожиданному приходу матери. Видимо, правда находилась в крайней степени волнения. «Может, уже пора в полицию обратиться? Как ты думаешь?» «Кто?» «Вика! Девушка, с которой я занимаюсь английским. Ну, мам, я же тебе вчера рассказывала». «Я помню», — успокоила ее Ксения. «Милка, ну какая полиция? Мало ли куда могла подеваться эта девушка. Она же не должна перед тобой отчитываться, почему пропустила занятие». «Конечно, не должна, но она не берет трубку». «Мила, остановись. Не надо никуда ходить и ничего делать. Через пару дней твоя Вика найдется, вот увидишь. На лучше, попей чаю с круассанами и угости коллег. Я специально купила побольше, чтобы ты могла налаживать отношения с новым коллективом». «Спасибо, мамочка, ты у меня самая лучшая. Пойдем в учительскую, я тебя познакомлю». «Ты же учительница, а не маменькина дочка», — с улыбкой подколола ее Ксения. «Иди сама, а я вернусь домой, меня перевод ждет. Несмотря на то, что Молодвинск меня каким-то странным образом расслабляет, работать все равно нужно. У тебя всю ночь свет горел». «Да, этот шпион в детективе оказался способен заинтересовать», — Ксения засмеялась. «Вот уж никогда не думала, что подобная литература может меня задеть как читателя. Но писатель очень неплох, умеет выстроить интригу. Думаю, что книгу ждет успех на нашем рынке, а это значит, что издательство решит перевести и остальные романы этого автора. Тем лучше, есть ради чего стараться». Вместе они пошли по коридору, ведущему к учительской. Рядом располагалась лестница, по которой Ксении надо было спуститься вниз, к выходу. Улыбнувшись дочери на прощание, она шагнула на первую ступеньку, но была остановлена Милой. «Мама!» «Что?» «Ты не могла бы по дороге домой зайти в гостиницу «Северное сияние»?» «Мила, насколько я успела изучить местную географию, это не по дороге, а наоборот совсем в другую сторону». Ее дочь была упорной и никогда не сдавалась сразу. Это качество в своей девочке Ксения ценила. Вот только иногда оно выводило из себя до крайности. «Мамочка, ну тут пешком минут 10, не больше. Просто я пока не могу уйти, потому что хотя уроков и нет, рабочий день все-таки есть. Дойди до гостиницы и найди Вику, пожалуйста. На нее это не похоже, и я беспокоюсь». «Хорошо, я дойду до твоей Вики, которая наверняка скажет мне, что просто передумала заниматься английским языком», — засмеялась Ксения. «Господи, Милка, и в кого ты у меня такая упертая?» «Как в кого? В тебя, разумеется», — дежурно удивилась дочь, хотя в глазах ее плясали бесенята. «Спасибо, мамочка, ты у меня самая-самая». Выйдя из школы, Ксения дошла до угла и повернула на улицу, ведущую к набережной. Отель «Северное сияние», построенный, как она знала, относительно недавно, выходил на набережную торцом, и благодаря выгодному расположению ценник имел, как это принято называть, «конский». Именно здесь в первые дни по приезде, пока ей не дали квартиру, останавливалась Мила. Территория отеля оказалась ухоженной и приятно удивляла отсутствием провинциального шика. Клумбы в выдержанных тонах, аккуратная плитка, кованый забор, без излишних завитушек и помпезности. Стильная вывеска. Что ж, в том, что отечественная туристическая отрасль действительно развивается, сомневаться не приходится. В «Северном сиянии» были готовы драться за клиента и соответствовать его потребностям. Увидев Ксению, в нерешительности остановившуюся перед входом, наружу тут же вышла девушка-менеджер. «Вы что-то хотели? Могу ли я вам помочь?» «Да, наверное», — сказала Ксения, в душе кляня дочь. «Вот ведь дурная голова материнским ногам покою не дает. Мне нужно повидать одну из ваших сотрудниц. Кажется, она работает у вас горничной». «Да, конечно. Как ее имя?» «Виктория Угловская». Ей показалось, или лицо девушки-менеджера неуловимо изменилось, словно дрогнули крылья носа и тут же застыли, подчиняясь профессиональной привычке держать лицо под контролем. «Давайте пройдемте внутрь, пожалуйста. Я посмотрю, что можно сделать». Ксения поднялась по ступенькам и очутилась в холле, выдержанном все в том же стиле элегантности и простоты, который она ожидала бы встретить в каком-нибудь современном отеле Лондона или Парижа, но уж никак не забытого богом Молодвинска. Ее провели к мягкому угловому дивану, стоящему у окна, усадили и попросили немного обождать. В ожидании Вики Ксения взяла в руки рекламный проспект, расписывающий все достопримечательности города, в котором ей предстояло прожить не менее полугода. И увлеклась, потому что буклет оказался познавательным, интересным, а главное, стильным и ненавязчивым, как и все вокруг. Интересно, и где они в такой глуши находят кадры, позволяющие делать такой качественный продукт? «Это вам нужна Виктория Угловская?» «Почему-то я не удивлен». Ксения подняла голову и обомлела. Перед ней стоял их смелый сосед, тот самый, что построил лестницу для кота. Получается, он сразу ее узнал? «Интересно, это лестно или не очень?» «Да, мне», — спокойно ответила Ксения, потому что волноваться ей было совершенно не из-за чего. «Так могу я ее видеть?» «Нет». «Не можете. А что вас связывает с Викторией?» «Ничего», — Ксения пожала плечами. «Моя дочь дает ей уроки английского языка. Девушка не пришла на занятия и не отвечает на звонки. Дочь заволновалась и попросила меня сходить к Вике на работу». «О как! Ваша дочь Камилла Эрнандес, приехавшая преподавать английский в Молодвинск напрямую из Канады. Ну да». Вполне подходящее объяснение. Если бы Ксения не сидела на диване, то от изумления точно бы села. Этот человек знал Милу, но та ничего ей об этом не рассказывала. «Откуда вы?» — начала она, но тут же прервалась, понимая, что выглядит глупо. «Мы уехали из Канады, когда моей дочери было 13 лет, так что ваше определение «напрямую» не совсем правильное. Она действительно дает уроки Вике, поэтому я не понимаю, почему этот факт должен подвергаться сомнению. Если вы соблаговолите ответить мне на вопрос «что с Викторией», то я сразу же отсюда уйду». Ей показалось, или он на мгновение заколебался. «Она пропала», — впрочем, довольно быстро ответил ее собеседник. «Не вышла на работу, и дома ее тоже нет». «Когда ваша дочь видела ее в последний раз?» «Понятия не имею», — Ксения пожала плечами. «Урок, на который Вика не пришла, должен был состояться вчера, а когда был предыдущий, я не знаю. Дело в том, что Мила здесь уже третью неделю, а я только 3 дня как приехала». «Ваша дочь собирается учить местных детей английскому, а вы? Зачем приехали вы?» «Быть рядом с дочерью». «Простите, но я не очень понимаю, почему должна отвечать на ваши вопросы? С Викой что-то случилось?» «В том-то и дело, что я не знаю», — в голосе собеседника прозвучала досада. «В субботу Угловская была на смене, а после этого ее никто не видел». «Но как я полчаса назад сказала своей дочери, у этого обстоятельства может быть сколько угодно объяснений», — воскликнула Ксения. «Она могла уйти к подруге, остаться у своего молодого человека, в областной центр уехать, в конце концов». «Могла», — согласился сосед. «Надо признать, что он действительно был чертовски привлекательным. Права, Милка. Вот только это Ксению от чего-то раздражало. А еще ей казалось, что она уже видела этого человека раньше. Вот только никак не могла вспомнить, где и при каких обстоятельствах. Но вместе с ней пропали некие важные документы. И мне кажется, что вы можете об этом что-то знать». «Я?» — неприятно удивилась Ксения. «Мне совершенно ничего об этом не известно. Но в сложившихся обстоятельствах удивляться тому, что Вика пропала, точно не стоит. Пожалуй, так я Миле и скажу. Всего доброго». Она встала с дивана, полная решимости отправиться, наконец, домой к оставленному на столе переводу. «До свидания!» Острый взгляд резанул глаза, словно перед лицом Ксении взмахнули заточенным клинком. «Если девушка выйдет с вами на связь, то передайте ей, что документы лучше вернуть до огласки». «Передам», — кивнула Ксения. «Хотя меня это, признаться, совершенно не касается. Но и у меня в таком случае будет ответная просьба. Если вы найдете Вику, то скажите ей, чтобы она позвонила Миле, чтобы отменить уроки. Так будет правильнее». С высоко поднятой головой она покинула отель, чувствуя, как спину ее прожигает внимательный взгляд. «Фу, да чего же мужик неприятный? Интересно, кто он? Полицейский? Частный детектив?» Впрочем, это было совершенно неважно. Вот только откуда он знает Милу? Привычка беспокоиться о безопасности дочери никак не проходила. Именно она погнала Ксению из привычной жизни в далекий Молодвинск. Но даже чувствуя себя клушей и наседкой, Ксения ничего не могла с этим поделать. Надо будет понаблюдать за этим мужиком, чтобы не обидел Милу ненароком. Оказавшись на улице, она глянула на часы и ускорила шаг. Ее работа требовала педантичности, и дневную норму знаков Ксения выполняла всегда, значит, следовало поторопиться. Впрочем, подойдя к их с Милой дому, она обнаружила настоящую у забора скамейки старушку из дома напротив. Ту самую тетю Стешу, которая в первые же дни взяла над Милой шефство и приносила то картошку со своего огорода, то малосольные огурчики, то какую-нибудь другую, всегда очень вкусную снеть. Соседка Ксении нравилась, потому что распространяла вокруг себя флюиды доброты. Она была маленькая, кругленькая, очень уютная и домашняя, с лучиками морщинок вокруг глаз и веселыми, навсегда молодыми глазами. Впрочем, сейчас лицо ее было от чего-то невеселым, тревожным даже. «Здравствуйте, тетя Стеша!» — вежливо поздоровалась Ксения. В первый же вечер своего пребывания в Молодвинске она попыталась выяснить, как обращаться к пожилой соседке по имени-отчеству, но получила сокрушительный отпор. «Тетя Стеша, и все тут!» Больше она и не спорила. «Все в порядке? Помощь не нужна? Может, водички принести или лекарства?» «Нет, дочка, у меня все хорошо», — покачала головой соседка. «Сердце вот не на месте, но от беспокойства еще лекарство не придумано». «О чем же вы беспокоились? Может быть, я смогу что-нибудь сделать?» Тетя Стеша внимательно посмотрела Ксении в лицо, пододвинулась, уступая место на скамейке рядом с собой. «А и твоя правда. Одна голова-то хорошо, а вторая, знай, лучше. Посоветуй, дочка, как лучше поступить. Девчонка пропала, нигде нет. Я уж полгорода обижала, везде поспрашала, где она может быть. Да не видел никто. Оно, конечно, я понимаю, дело молодое. Я бы, может, и в голову не брала. Да Николай Петрович уж больно волнуется. А ему нельзя, сердце у него больное. Не ровен час беда случится». «А кто пропал?» — настороженно спросила Ксения, предчувствуя ответ. «Вика, девочка одна, без родителей выросла. Бабка ее тянула, моя подружка. Как померла, Вика совсем одна осталась. Нет, мы с Николаем Петровичем ее не бросили, конечно. Помогали, поддерживали, радовались, когда она в училище поступила. хорошая девочка, неиспорченная, работящая и благодарная. Николая Петровича теперь навещает». «Кто такой Николай Петрович?» «Да что ты!» – старушка искренне удивилась. «Как можно не знать Николая Петровича? Хотя да, ты же не местная. Это бывший учитель истории в нашей школе. Более 50 лет проработал. Почти все жители Молодвинска у него учились. Вот как! А какой краевед прекрасный! Про наш город никто, кроме него, столько не знает. Представляете, женат никогда не был, потому что Викину бабушку всю жизнь любил. Просто боготворил. А ее замуж за другого отдали. Теперь уж так и не бывает, наверное. Сейчас он болеет сильно, почти с постели не встает. Вика к нему забегает, почитай, через день. Я же говорю, хорошая девочка. И куда подевалась, ума не приложу. Николай Петрович извелся весь». Ксения слушала внимательно, потому что весь этот совершенно не касающийся ее рассказ каким-то странным образом имел отношение к Миле. Хорошая девушка Вика оказалась втянута в какую-то мутную историю, а потому выбросить ее из головы не получалось. «А где живет Николай Петрович?» Ксения внезапно решилась на глупость. «Как я могу его найти?» Тетя Стеша снова посмотрела на нее с изумлением во взоре. «Да как же где? В интернате для пожилых. Говорю же, болеет он, а человек одинокий. Интернат у нас один, на Северной улице. Если пойдешь проведывать, то скажи Сергею Павловичу, что от меня. Так и передай. Тетя Стеша наказала Николая Петровича проведать. Сергей Палыч – это директор интерната», – уточнила она, предугадывая очередной Ксенин вопрос. «Очень уважаемый человек. Его у нас в Молодвинске все знают. Так что, пойдешь?» «Куда?» «Так Николаю Петровичу». Старушка, кажется, начала сердиться на Ксению за ее бестолковость. «Ему Вика домашнюю еду относила, а тут, почитай, третий день нет. Я бы послала, а ты снесла». «А, да, я, конечно, передам», – спохватилась Ксения. «Тогда постой тут, я домой за едой сгоняю», – дала указание тетя Стеша. «Пюре с утра натолкла, котлет пожарила, как знала. А вам с дочей шанежек дам. У меня вкусные шанежки, а Николай Петрович-то их не будет, ему уж не по зубам». Через 10 минут, немало удивляясь про себя необычным поворотом молодвинской жизни, Ксения, неся в руках пакет с сутками, снова удалялась прочь от дома, где ждал ее перевод новой книги. Ситуация выглядела до оскомины банальной. Конкуренты сперли важные документы, чтобы то ли сорвать договорной аукцион, то ли самим принять участие в нем, то ли испортить репутацию Олега Васина раз и навсегда. То, что используемая для этих целей девчонка исчезла, тоже было вполне банально. Знала кошка, чье сало съела, вот и уехала подальше от возможного наказания. В таком маленьком городке, как Молодвинск, подобное поведение не прощают. Вряд ли у Виктории Угловской после кражи документов был шанс продолжать прошлую жизнь. Не могла она этого не понимать. В то, что документы еще можно найти и вернуть, Погодин не верил. Скорее всего, они уже давно переданы заказчику. Так что Олегу Васину остается только посочувствовать и рекомендовать минимизировать возможные последствия. Как? Сам разберется. Не маленький. Единственное, что мешало Андрею набрать номер утреннего гостя и высказать свои рекомендации, было появление в гостинице той странной особы, с которой он столкнулся утром у своего дома, практически сразу после визита Васина. То, что они с дочерью крутятся вокруг него, Погодина, не могло быть простым совпадением. А от ответа на вопрос, вызван ли интерес к его персоне странными событиями в Молодвинске или его корни уходят в более далекое прошлое, зависело слишком много, чтобы не обращать на него внимания. Всю свою сознательную жизнь Андрей руководствовался правилом при любых неприятностях поворачиваться лицом к волне. Сейчас это означало, что к соседкам стоило приглядеться внимательнее и ни в коем случае их не избегать. Врага нельзя оставлять за спиной, даже потенциального. Именно поэтому после здравого размышления звонить Васину Погодин пока не стал. Возвращаясь из гостиницы, он от нечего делать вышел на набережную. Это ощущение бесконечности времени для него было новым, и Андрей никак не мог к нему привыкнуть. Вся его прошлая жизнь, сколько он себя помнил, всегда была подчинена жесткому графику и суровой дисциплине. И вот сейчас, когда, проснувшись утром, некуда было спешить, он, пожалуй, впервые в жизни остался наедине с собой и пока не мог ответить на вопрос, нравится ли ему эта компания. Жизнь в Молодвинске с ее неспешным течением, местечковыми неурядицами и провинциальными сплетнями казалась безвременьем, в котором он завис, как попавшаяся в паутину муха. Конечно, он мог в любой момент уехать отсюда, вернуться в Москву и ждать нового назначения там. Вот только внутреннее его состояние тоже сильно напоминало безвременье. А это означало, что другой картинкой за окном его не изменишь. Пока Андрей был в гостинице, прошел короткий, все еще летний дождь. Но сейчас снова выглянуло солнце. И мокрая набережная под его лучами казалась политой маслом. Река, извиваясь, как большая сытая змея, ползла куда-то, перекатывая волны. На ее темной глади то здесь, то там светлели четырехугольные пятна деревянных мостков, с которых женщины здесь испокон веков полоскали белье. Полоскалки, как их звали в народе, были таким же неотъемлемым признаком Молодвинска, как расписные алтари и уходящие в небо золотые луковицы соборов. Несмотря на то, что за окном разворачивался во всю ширь, шагал во весь рост 21 век, а в большинстве домов давно уже был водопровод, женщины по-прежнему предпочитали в любую погоду ходить на реку, полоскать белье и мыть ковры. Зимой для этого прорубали проруби, над которыми склонялись, встав на колени и опуская в ледяную воду красные потрескавшиеся распухшие руки. Летом использовали полоскалки. Местная власть каждый год выделяла деньги на их обустройство, не рискуя нарушать сложившуюся традицию. Вот и сейчас на одном из дощатых приспособлений столпилось несколько женщин, склонившихся над рекой и увлеченно в ней что-то разглядывающих. Пододеяльник за корягу зацепился, что ли? В движущихся, а потом в одночасье внезапно застывших фигурках чудилась какая-то тревога. Поэтому Погодин остановился, приложив ладонь глазам, как козырек. Отчего-то ему вдруг показалось важным понять, что именно они там разглядывали. Спустя мгновение над рекой, разносящий звуки далеко по округе, раздался звонкий, оглушительный женский визг, переходящий в вой и причитание. Погодин помчался туда, отметив краем глаза, что также поступили еще несколько прохожих. От истошного крика закладывало уши. Очутившись на берегу у самой кромки воды одним из первых, Андрей впрыгнул на хлипкое деревянное сооружение, тут же осевшее под его весом. «Тихо!» — гаркнул он, чтобы прервать терзающий слух звук. «Коротко, что тут у вас случилось?» Впрочем, вопрос можно было и не задавать, потому что он и сам уже видел, что случилось. Из толщи воды на него смотрело женское, вернее, девичье лицо. Распущенные волосы извивались, напоминая водоросли. Тело погибшей было наполовину скрыто мостками, видимо, чем-то зацепившись за них. Поэтому она была похожа на русалку, к сожалению, мертвую. Что за черт? «Полицию вызывайте!» — бросил он какому-то мужику, тоже подбежавшему на крик, но оставшемуся на берегу. «А скорую?» — с возмущением спросила одна из женщин. «А скорую поздно!» «Боже мой, беда-то какая!» — запричитала вторая женщина, та самая, что до этого визжала. «Это как же! Молоденькая совсем! Вот родителям горе! Не переживут ведь!» «Родителям? Вы знаете эту девушку?» — уточнил Погодин. «Нет», — покачала головой та, — «не знаю. Видела вроде. Так у нас город маленький, все лица знакомые. Вот кроме вашего». Взгляд у нее стал острый, внимательный. «Я ее знаю», — вздохнула женщина, спрашивавшая про скорую. «Она ко мне в библиотеку ходила. Нет у нее родителей. Это Вика Угловская». День на глазах окончательно переставал быть томным. Выходит, девушка, укравшая из отеля папку с документами, не сбежала, боясь наказания, а утонула в реке. Было ли это простым совпадением, или Вика покончила с собой, не выдержав мук совести? А может, была хладнокровно убита тем, кто подослал ее стащить папку? Что ж, это еще предстояло выяснить. До приезда полиции Погодин успел увести с Полоскалки на берег всех людей, а также сдержать наплыв остальных любопытствующих. В то, что на деревянной поверхности остались какие-то следы, он не верил. Девушку в последний раз видели в субботу. Сегодня вторник. За это время дважды припускал дождь, так что следы, если они и существовали, давно уже смыты. По здравому размышлению, полицию он решил дождаться. Несмотря на то, что погибшую Викторию он не знал, а имеющейся у него информацией делиться с правоохранителями был не намерен, покинуть место преступления означало привлечь к себе внимание. Этого Погодину уж точно не хотелось. Да и знакомство с местными оперативниками могло иметь смысл, поэтому он остался на берегу, исполняя роль случайного, законопослушного зеваки. О том, как устроен приезд полиции на место происшествия, он тоже не имел понятия. Так что позиция наблюдателя и в этом могла оказаться полезной. Сначала на берегу реки появился участковый, мужчина одного возраста с Погодиным, но выглядящий не в пример хуже. Ежедневной гимнастики он точно не делал, да и излишествам предавался регулярно. Затем прибыла машина следственного комитета, синяя с красной полосой. На ней приехала опергруппа. Главным тут же стал криминалист, одобрительно воспринявший тот факт, что деревянный настил совершенно пуст, и тут же разложивший на нем чемодан со своими прибамбасами. Следователь дал негромкую команду участковому и оперативникам, которые не спеша начали обход толпящихся людей, снимая показания. Когда дошла очередь до Андрея, он спокойно предъявил документы и рассказал все, что произошло с того момента, как он услышал крик. «Потерпевшую видели?» «В воде?» «Да». «Я думал, кому-то нужна помощь, поэтому подбежал довольно близко. Когда понял, что помочь уже ничем нельзя, попросил людей отойти на берег и никого не подпускал». Следователь полоснул его внимательным взглядом. «Разбираетесь?» «Работа или служба?» «Просто детективы люблю смотреть». «Любитель, значит». «Да уж, простите, не профессионал». «Потерпевшую при жизни знали?» «Никогда не видел», — не соврав ни на йоту, сообщил Погодин. Следователь снова оглядел его с головы до ног, задержавшись взглядом на замшевых мокасинах, весьма, признаться, дорогих, глянув в паспорт, который все еще держал в руках. По поводу документа, пожалуй, могли возникнуть вопросы. «Вы в городе недавно, Андрей Михайлович?» «Чуть меньше месяца». «Цель визита?» «Отпуск», — как можно простодушнее улыбнулся Погодин. «Я отсюда родом. Вот приехал проведать малую родину. Потянуло к истокам, так сказать». «К истокам, значит?»